Ну, значит, папу на моих глазах увели. Папа, уходя, говорит: мне нужно в туалет. Куда? Второй говорит: да ссать он хочет. Подвели к уборной, открыли дверь, говорит: иди. Папа вошел и закрывает дверь. Нет, дверь ты не закроешь. Папа говорит: почему? Это я знаю, для чего ты идешь, чтобы повеситься. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Марии Владимировны Месищевой. Она родилась в 1930 году. Ее папа, Владимир Месищев, работал инженером в конструкторском бюро Туполева, в котором создавали авиатехнику. Под его управлением разрабатывался первый в Советском Союзе торпедоносец-бомбардировщик. А мама Марии Владимировны, Елена или Ляля Спендиарова, была дочерью композитора и народного артиста Армении Александра Спендиарова. Она работала преподавателем английского языка в том же конструкторском бюро. Интервью с Марией Владимировной я записала в марте 2015 года. Значит, папа с мамой снимали на Разгуляе комнату. И в этой комнате был у папы письменный стол. А нижний ящик, там были инструменты, потому что папа все чинил сам. И электричество, и все делал сам. И первой моей игрушкой, я еще не ходила, я подползала к этому ящику, выдвигала его и заколотила гвоздь в пол. Пришел папа, увидел мой, что я делаю, пошел на помойку, принес доску толстую, ее стеклом отшкурил, чтобы я руки не... И было у меня за только одно занятие. Выдвигала ящик, ставила гвоздь и дурой колотила. В 1936 году КБ Туполева по лицензии, вернее, Россия по лицензии купила самолет в Америке. И туда Туполев послал 10 человек, передовых лучших инженеров. В числе их был папа, и Петляков Владимир Михайлович был. Это был завод в Лос-Анджелесе. И поселили их по домам частным. Папа был, у него хозяйка была, у нее коттедж был. И первое потрясение, когда папа приехал из Америки, это он рассказал, что его хозяйке было 67 лет, и она там что-то готовила и говорила: ой, соли нет. Мыла руки, садилась за машину, уехала в магазин. Это самое большое было впечатление. Папа вернулся из Америки летом 36-го года. Привез машину Ford. Вот все деньги он истратил на это. Спорткупе. Это значит, впереди два сиденья, но водителей рядом седока, а на улице откидывается крышка, и там еще два сиденья. И они назывались, прямо было написано, тещино место. Тещу вон туда и садились. Жена тут сидела, а теща там сидела. Привез этот Форд. Ну, это, конечно, королем. Мы ездили на даче и все. И в 1936 году был построен дом, он и стоит, на Садовом кольце напротив Курского вокзала. Вот такой буквой «Г», восьмиэтажный. Назывался этот дом героев и специалистов. В нем жили Маршак, художник Юон, детский врач Спиранский знаменитый. Первый этаж был отдан ударникам строительства этого дома. Вот напротив нас жил строитель этого дома, кирпичник. Много жило харьковчан, которые построили Крымский мост. Потом их всех арестовали и расстреляли. На третьем этаже жил Сергей Сергеевич Прокофьев. Потом в нашем подъезде жили в доме трое кукрыниксов. Вот один Куприянов жил в нашем подъезде. Чкалов, Байдуков, Беляков, они только перелетели. Летчики Чкалов, Байдуков и Беляков в июле 1936 года совершили беспосадочный перелет из Москвы до острова Уд, около Сахалина. Перелет длился 56 часов и 20 минут. После этого летчики стали народными героями. А Кукрыниксы – это творческий коллектив трех художников – Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Их политические плакаты и карикатуры были известны на всю страну. У мамы все драгоценности были в Фаберже. Вот такой мешок. Почему? Потому что дедушка Спендиаров, старый, дарил девочкам только драгоценности. И у них у всех было вот по столько. Потом были открыты магазины «Тарксин», куда сдавались драгоценности. И они это все свое отдали туда. А мама ни одной вещи не отдала. Она любила драгоценности. А у нас, он и сейчас есть, туалет Александровский. И там выдвигаешь ящик, и сбоку два отделения, таких неглубоких. А если их вынуть, там ящики, секретные как бы отделения. И он был набит, просто лежали, ни в коробках, ничего. Серьги, кольца и все. Все это лежало. 7 января, Рождество, ну, отмечала мама, армянское Рождество, приходила мама и сестра и какие-то друзья там. И в ночь с 6 на 7 папу арестовывают. А я лежала, когда папу арестовывали, была столовая и спальня, мамина с папой кровать, а у меня такой топчан был. И я лежала и своими черными глазами смотрела. Откроют этот ящик, это 7 лет мне было. Откроют ящик или не откроют? Откроют ящик, не открыли. И, ну, значит, папу на моих глазах увели. Папа, уходя, говорит, мне нужно в туалет. Куда? Второй говорит, да ссать он хочет. Подвели к уборной, открыли дверь, говорит, иди. Папа вошел и закрывает дверь. Нет, дверь ты не закроешь. Папа говорит, почему? Это я знаю, для чего ты идешь, чтобы повеситься. И папа не пошел. И его увели. В нашем подъезде. Остался только Прокофьев, Куприянов из Кукрыниксов и академик Чаплыгин и знатный стахановец, который строил этот дом на первом этаже, семья. Все. Остальное остались только жены арестованных. Отца Марии Владимировны арестовали в ночь с 6 на 7 января 1938 года. А еще раньше, в октябре 1937-го, арестовали и его начальника, Андрея Туполева. Вообще, в период Большого террора были арестованы многие авиаинженеры и конструкторы. Но в конце 1938 года в составе НКВД было создано секретное конструкторское бюро ЦКБ-29. Теперь оно известно как «Туполевская шарага». В этом бюро собрали почти 200 заключенных инженеров, чтобы они разрабатывали авиатехнику для нужд Красной армии. И через некоторое время их перевели в здание Туполевского КБ в Москве, где они продолжили работать вместе с вольнонаемными сотрудниками. Владимир Месищев поначалу возглавлял там бригаду, которая разрабатывала крыло для бомбардировщика Пе-2. Этот самолет потом активно использовали всю Великую Отечественную войну. Мама, когда преподавала там язык английский, то у нее же там подруги были, и такая была Муся, которая в один прекрасный день позвонила и сказала, «Ляля, я в гастрономии, я тебя жду». Мама пришла, и она сказала, «Ляля, я каждый день Володю вижу, они у нас в КБ, пиши ему записочку». И было это арестантское КБ на берегу Яузы. Вот это берег Яузы, оно и сейчас КБ там. А напротив был холм на той стороне. Они ходили гулять с 2 до 3, их на крышу выводили воздухом дышать, уже заботились. И жены арестованных ходили вот на эту горку по очереди. И подошла мамина очередь. Ну, ее-то видно, что женщина. Там не только мы, там стояло несколько человек. А как, чтобы меня-то различить, детей много, мне к Кукрыникс Каприянов склеил колпак и покрасил красной краской. А Муся сказала: Володя, будет девочка в колпаке, это Машенька, а рядом с ней это Ляля. Но папа сказал, что не только силуэты он видел. Мама, мне 2 дня дудела, мы завтра пойдем с тобой, папочку ты увидишь. Веди себя хорошо, а то он, папочка, не узнает тебя. Пришла, я вот так руки вытянула, как солдат. Где мой папа? Мама говорит, вон папа. А они встали по номерам. У мамы был номер, который папа, ничего не видно. Через Яузу, 2 километра. Наверное, 2 километра. Не видно ничего, нет. Ну, живые, живые. Пока Месищев был в заключении, его семье помогали их друзья и соседи. В частности, Сергей Прокофьев, который еще с юности был знаком с Лялей Спендиаровой. Он жил в том же доме на Садовом кольце вместе с женой, испанской певицей Линой Кадиной, и сыновьями Олегом и Святославом. Значит, мы живем на 1-м этаже, а на 3-м этаже живет Сергей Сергеевич Прокофьев. А входишь в подъезд, сидит на стуле лифтерша, а вот тут наша дверь. А лифтерша – жена вот напротив в квартире стахановца. И мама выходит, и как-то, и она говорит: Ляля, подними коврик из бельи. Мама поднимает коврик, а там лежит красненькое, 30 рублей. Сергей Сергеевич клал под ковер эти 30 рублей. Его жена Лина Ивановна, которую называли Линет по-заграничному. А Лина Ивановна никаких знакомых не имеет, по-русски очень плохо говорит, а по-английски и по-французски роскошно. А мама на 3 языках говорила, как на русском. Английский, французский, немецкий. И мама была для нее находка. Да, еще что. Они боялись, что Олег и Святослав забудут английский язык, потому что они учились в простой школе. И мама с ними занималась еще английским и французским, приходила. А дальше Сергей Сергеевич любил, когда он сочинял музыку, чтобы кто-нибудь сидел. И сидела всегда, естественно, Лина Ивановна. А тут появилась худенькая, хорошенькая Машенька. Сажал он в кресло. Вот Ромео и Джульетта, хоть у меня нету слуха, я каждый звук знала. Я сидела, то дремала, то не дремала. И в 1940 году Сергей Сергеевич говорит: Ляль, умоляю тебя, Люлечка, бери Машаню, поезжай на дачу, тем более, что эти 2 оболтуса уже начинают забывать и английский, и французский, а ты с ними еще и позанимаешься. И мы жили на Никольной горе. Мама просто вела хозяйство, и целый день ля ля та поля с Линой Ивановной. А у детей было, ну, как в старину было у мальчиков, гувернёр. Он не занимался языком, языком занимал, он был спортсмен. И мы ходили в лес, в волейбол играть, в теннис. И я как сзади хвостик с ними. Но мальчики меня очень любили, не обижали ничего. И вот в один прекрасную ночь, все уже спят, дикий стук в ворота. Ну, не передать. Даже сомнений не было, что пришли арестовывать маму. Спустился Сергей Сергеевич в шортах и говорит: Ляля, ну тебе убегать это бессмысленно. Линет, быстро собирай сумку. Еду клади и свои вещи клади. И клади что-то теплое. А Машаню я заберу и с ней уйду. И он взял, и мы ушли на берег. Оказывается, когда подошла мама к воротам, у ворот стоит старшая сестра ее, Таня. Вот так бьется и кричит: Ляля, Ляля, быстро в машину, я на такси, завтра Володю выпускают. И мы приехали в Москву, наверное, 5 часов. Так светало, вот как я помню. И входим, такая картина. Чкалова, дочка Гернеща Спиранского, все 3 жены Кукрыниксов, вот так задрав юбки сюда, моют пол, драют, и кто-то на кухне готовит, чтобы Володя вошел в чистую квартиру и была еда. Сказали: завтра в 3 часа придут, естественно, за столом сидит Ольга Ивановна Чкалова. Все три жены Кукрыниксов сидят, чтобы Володя вошел и встретил. 3 часа нету, 4 часа нету, 5 часов нету. И вдруг звонок в дверь. Причем тот же звонок КГБшный, потому что он звонит так. Вот такой звонок был. И открывается дверь, все вылетают, и стоит папа. Он не из тюрьмы, а тогда был при НКВД магазин. Потом мы к этому магазину были прикреплены один продуктовый, один продуктовар. И вот этот, который его вел, следователь же его, который избивал, сказал, пошли оденемся. Но он как денди пришел. Папа был жуткой красоты. Он пришел в шляпе, в роскошном костюме, и папа всегда носил плащ вот так перевешенный. И он с той стороны упал в обморок, а мама с этой. Там его КГБшники подхватили, а тут мама Ольга Ирасовна подхватила. Еще в «Шараге» Владимир Месищев занялся собственным проектом нового бомбардировщика. Этот проект обсуждали в высшем руководстве и в результате создали в той же Туполевской «Шараге» специальную бригаду для этой работы и назначили Месищева ее руководителем. Вскоре после этого, летом 40-го года, его освободили. В следующие 5 лет освободили и большинство других заключенных, работавших в ЦКБ-29. После тюрьмы Владимир Месищев несколько раз возглавлял конструкторские бюро, и под его руководством было создано несколько военных самолетов. Название М-4, М-17, М-50 – это в его честь. Над выпуском работали редактор Ира Калитеевская, звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.